Глава 75. Лютый. Я не дышал, разучился. Кол жестоких слов вошел в грудь и не хотел выходить. Оправдания Кирсанова звучали мерзко. Никогда не поверю этой суке, что душила меня до боя и заставляла проиграть, угрожая семье. Ведь это правда. Я с трудом понимал, что делаю, когда перелистывал документы. Привык считать, что мою Милу убил Кирсанов, никому другому это не нужно было, но... В душу ужом забрались сомнения. Свернулись под горлом клубком колючей проволоки и медленно стали проворачиваться. Вот-вот кровь польется в желудок. Вот-вот истина разломает меня на куски. В папке были знакомые мне описания случившегося, только с той разницей, что я тоже числился в погибших. Здесь же были фото, что рвали воспоминаниями грудь, и другие ниточки следствия, но ничего, что доказывало бы вину или невину олигарха. Только сводка, как пазлы, хронология событий, фото с камер слежения, сведения соседей и другие мелочи. Ничего толкового, чего я не видел. С трудом выбравшись из тайной комнаты с папкой в руках, я замер перед затихшими Кирсановыми. Перевернул еще несколько страниц. На одной из них был снимок с датой и точным временем, а возле моего гаража четко просматривалась высокая фигура мужчины. Меня обдало холодом, кинуло на стену спиной, сердце ткнулось с болью в ребра. Сергей? Волчара? По времени на изображении у меня как раз шел бой. Какого хрена ты там делаешь? Ты же друг, самый близкий и верный. Не верю. Нет. Я судорожно вспоминал, был ли Сергей на ринге. Я не мог утверждать точно. Соперник попался очень сильный, американец. Ставки были невероятно высоки. И отвлекаться не мог, выложился по полной. Я вытащил фото из файла и сжал в руке. Острые края впились в кожу. И это ведь его силуэт. Я Серого знаю много лет, смогу в толпе и в темноте распознать за секунды. Этот изгиб выбитого в молодости плеча, что немного ниже правого. Эти руки длинные, крепкие, небрежные. Этот затылок со скошенной стрижкой. Эти бедра и мощные ноги. Твою ж мать. Я пошатнулся. Перед глазами вспыхнула черная бомба справедливости. Вся моя мысль была бессмысленной. Я сделал больно Ангелине. Ни за что. Растоптал, унизил, выбросил из машины. О, Боже... Что я за тварь? Папка выпала из рук, фото шлепнулись под ноги и растеклись кровавой правдой. Жестокой реальностью, что навсегда сделала меня уродом в глазах ангела. Я поднял тяжелую голову и поймал заплаканный, обвиняющий взгляд Лины. Она будет вечно меня ненавидеть, а я себя, потому что будущего у нас просто нет. Его никогда и не было. Это игра, притворство, фальшь. Все эти чувства можно растоптать тяжелыми ботинками предателя. В груди заныло так, что захотелось раздвинуть пальцами кости и вырвать сердце. Я положил ладонь на солнечное сплетение и подхватил губами недостаток воздуха. «Ангел, я...» Ступил ближе на ватных ногах, но девушка накрыла живот руками и попятилась. Отвернулась к отцу, вжалась в него. Мне оставалось лишь одно — рухнуть на колени и опустить голову. Шептал осипло и понимал, что это последнее, что могу ей сказать. Мне нет оправдания. Я ошибся. Прости меня, ангел. Я готов отвечать за все, что сделал. Спрятал руки за спину и склонился ниже. Пожалуйста, Лина. Приподнял мутный взгляд — с трудом мог различать в пелене ее бледное лицо, худенькие плечи, тонкие нежные руки, поджатые губы, ясные голубые глаза. «Мне не искупить вину, потому я дарю свою жизнь тебе. Посади меня навечно, при грешении хватит на пожизненное. Нет, лучше убей». Я перевел взгляд на Кирсанова, что обнимал дочь. «Застрелите, умоляю, не дрогну, пустите обойму мне в грудь. Освободите ее от моей власти, потому что я не смогу взять на руки своего ребенка. Не посмею коснуться измазанными кровью руками. Она защищала его вопреки всем моим поступкам. стояла насмерть ради малыша от насильника. Я... Меня топило в горькой немыслимой правде, что причиняла острую боль, выбивала почву из-под ног. Уткнул взгляд в пол и порывисто выдохнул, выжил из себя искренние слова, будто порвал грудь, и выложил на блюдо свое сердце. «Ангелина, я так тебя люблю и так виноват. Прости, малышка. Прости за все, что пришлось пережить. За то, что пришлось играть и притворяться. За брачную ночь тоже прости. Я должен был понять, почувствовать, что все вранье, но был слеп. Убей меня, если хочешь, и никогда не вспоминай». Я не смотрел на жену, мне было стыдно до тошноты. Хватит с нее моего мерзкого общества. И меня осенило. Нужно уйти, освободить, помочь спасти ребенка. Кирсановы не двигались, стояли обнявшись, и я сквозь мутную пелену не мог прочитать их взгляды. Наверняка ненавидящие, осуждающие. Все так. Все правильно. Поднялся на ноги, тряхнул головой, и как грузовой поезд, что сорвался с обрыва, попер к выходу. Я знаю, что нужно делать. Теперь, когда правда раскрылась, чех не сможет мною руководить. Обломись, оборотень в погонах. Хотелось реветь белугой, осознавая, как меня трахнули самые близкие, те, кому доверял. Они издевались, притворялись, прятались за маской дружбы. Предатели. Сучьи твари. Нет, Сашки, нет его. Нет моего сыночка в живых уже давно. Это просто крючок, за который подонок держал меня столько лет, вертел, как куклу на руке. Дергал за ниточки и направлял творить зло. Теперь я это осознаю и признаю. Сколько жизней еще сломается, прежде чем до меня дойдет, что кому-то нужно уйти. Но почему я не почувствовал, не увидел в глазах друга вранье, как же так? И я решил, что убью их обоих. Тех, кто сломал мне жизнь. Мучительно. Они будут захлебываться в крови и умолять о пощаде. Тьма затопила глаза, сдавила легкие, резанула живот и ударила по затылку. Я едва нашел выход из дома Кирсановых. Вывалился на улицу в лютый мороз в одном свитере. Плевать. Жить дальше я не собираюсь, вот только дельце одно закончу. Засмеялся истерично в серое небо, выпустив облака пара изо рта. Кто-то из охранников кинулся ко мне. Я вырубил его с одного удара и забрал пистолет. Пришло время платить по счетам.